Глава пятая. Автор. До этого я, конечно же, ездил в Троицк, чтобы пытаться понять это дело, прильнуть к истокам. — А ты не рискуешь? — вдруг спросил Гриня. — Ну, гляди, тогда едем. 4 часа езды от Питера он молчал, лишь когда мы вышли с ним на автостанции Троицка, вспомнил обо мне. Снег под солнцем чернел, и на жухлой прошлогодней траве вытаивала всякая дрянь, пластиковые коробки, бутылки, рваная обувь. Но раз уж ты взялся за это дело, — сказал я себе, — строго терпи и гляди. Сведения о возрождении и издательства, где обещали переиздать мои старые книги, не подтвердились, увы. Так что Гринни с его заказом пришел вовремя. А что-то он поглядывает вроде нерадостно. Не нравится, как я разглядываю сор. — Ты фильтруй информацию-то, — многозначительно произнес он. Видимо, он имел в виду не только мусор на станции, но вообще, чего он хочет. Слезливую историю о русской сиротке, спасенной американским хирургом, или всю правду и ничего, кроме правды? Похоже, он уже жалеет, что связался со мной. Пригласил бы какого-нибудь бойкого журналиста, и история бы давно уже испеклась. «Нет добросовестнее этого Попова», — говорила еще классная воспитательница Марья Сергеевна. И некоторую горечь ее интонации я понимаю теперь. Притащил зачем-то в Троицк, где все, наверное, остыло уж давно. Разберусь ли и надо ли. Нынче издается, да и пишется только то, что хорошо продается. Впрочем, под Грининым руководством, может быть. С огорчением убеждался уже не раз, что самые толковые деятели из бывших комсомольских работников. И Грини как раз такой. Командует местным здравоохранением, и видно, еще что-то в жизни значит, если говорить, что наш совместный литературный продукт якобы жадно ждут в Голливуде. Впрочем, это он в Питере в присутствии Криса горел энтузиазмом, а тут как-то поувял, поскушнел, и на меня поглядывал, как-то позевывая, порой даже чуть ли не с удивлением, а это кто такой? Права была мудрая Марья Сергеевна, когда о добросовестности моей говорил с горечью. «Ну, все, превращаюсь в начальника», — это он произнес еще шутливо, но после действительно надулся и поважнел. Несколько простых женщин в платках почтительно поздоровались с ним, и он отвечал им чуть заметным кивком, как и положено местному начальству. У автобусного вокзала была точно такая же, как во всех наших городах, городках, поселках Толчия. Лотки, ларьки. Как везде много небритых лиц кавказской национальности, громко разговаривающих на непонятном местном жителям гортанном наречии. Для поддержания местного населения и местного производства я купил у бедной старушки будильник с лотка, но оказалось, что я поддержал не местную экономику. Тут же к бабульке подошел небритый кавказец, она отдала им мои 50 рублей. Подрабатывает бабушка. Впрочем, я здесь по другому вопросу. Гриня все хотел оторваться от меня, но все же не мог. С досадой поглядывал. Он же меня во все это втравил, суля золотые горы и чуть не Голливуд. «Так ты, я вижу, надолго сюда?» Так, несколько нервно прокомментировал он покупку моего будильника. «Да нет, это я домой», — успокоил я его. Он почему-то поглядел на меня недоверчиво. «Ну ладно», — наконец прокомментировал он, то ли мои слова, то ли свои глубинные мысли. Через базарную толчею мы вышли на их главную улицу, состоящую в основном из кирпичных купеческих особняков и носящую им все еще Ленина, может быть, уже опять Ленина. В одном из маленьких городков вроде этого жители, как я видел по телевизору, потребовали это название вернуть взамен названия Большая Дворянская, им глубоко чуждого. Подняв руку, он остановил маршрутку. — Седай. — Наверное, при его чине ему положено Волга. Но сначала он, видно, решил отделаться от меня. Мы уселись, сгорбились в маршрутку и некоторое время ехали молча. — Я Криса спрашивал, — Гриня произнес, разговаривая скорее своими сомнениями, чем со мной, — вызывает ли по-прежнему интерес эта история? Он сказал, что Джуди разговаривала в Голливуде, и один продюсер заинтересовался, якобы, — добавил он. — В этом якобы червоточина всех наших великих планов. Вроде обо всем договорено. Или нет? Неужто теперь наше якобы проник уже и в Голливуд? То он говорит про свою тетю там, теперь уже на Джуди надеется. В общем, чувствую, что в стиле якобы нам и предстоит с Грини работать. Совсем меня отбрасывать на всякий случай он не хотел, но и особенно баловать тоже. Впрочем, так всю жизнь и живем, привыкши. Больная девочка, из-за штатного Троицка, вывезенная знаменитым хирургом в США, там прооперированная и спасенная, чем не сюжет. Между тем мы въехали в шикарные декорации, Голливуд не устоит. Домики кончились, впереди поднимался холм, и на вершине его зубцы, башни и колокольни потрясающего белого монастыря. За дальнего стеной струилась могучая река, еще белеющая льдинами. — Ну! — гордо проговорил Магид. При всем при том он был явно троицким патриотом и отчасти гордился, что меня сюда привез. Мой восторг явно ему нравился. Да и чего нам ссориться с ним? Вдвоем делаем с ним общее дело. С разной, правда, степенью осведомленности и с разных концов. Но что должна быть какая-то история уже из нынешней жизни, но в этих декорациях мы осознали оба. Очарованно мы молчали. — Стой! — опомнившись, рявкнул он. Мы вылезли из маршрутки и по извилистой дороге двинулись в гору. Монастырь нависал над нами, но не подавлял, а, наоборот, как-то поднимал нас к небу. Мы вошли в ворота под надвратной церковью. Тяжелая дверь с шипами была прямо под аркой. С натугой Григорий отодвинул ее, и мы вошли в длинный коридор с белыми сводами. Григорий снова приоткрыл дверь, на этот раз вполне современную, но меня туда не пустил. — Погоди, — сказал он мне, исчезая. Я стоял около получаса, и, наконец, он выглянул. — Заходь. Я вошел за ним в большую сумрачную комнату с решетчатыми оконцами, и я увидел Марину. Впрочем, это уже была Марина Павловна. Марина остановилась теперь ненадолго, лишь иногда. После, проглядывая наши с ней записи, я решил расположить все по порядку. От Марины к Марине Павловне. Марина. Как я здесь оказалась? Конечно, я мечтала о другом, о консерватории, о переполненных залах. Но в один странный вечер все пошло иначе. Солнце сделало нашу комнату абсолютно желтой. Или это показалось мне? Я тогда уж была не в себе. Во всяком случае, такого заката я не знала ни до, ни после. Я сидела возле окна за роялем, в нашем поселке на высоком берегу, называемом в народе Дворянское гнездо, и, готовясь к выпускному экзамену в музучилище, играла песню без слов Мендельсона. Пальцы все время соскальзывали почему-то, я подняла их глаза. Пальцы были какие-то мокрые, блестящие, я никогда не видел их такими. Впрочем, больше пугали меня не мои пальцы, а какое-то странное ощущение. Что-то такое я часто чувствовал в детстве. Мне казалось, что я на все это смотрю откуда-то очень издалека, с очень дальнего расстояния или из какого-то другого времени. Тут я вспомнила, когда именно в детстве я чувствовал себя так, перед началом серьезной болезни. В 4 года перед скарлатиной, когда я чуть был не умерла, я провела ладонью по лбу, ладонь была мокрая, хотя лоб казался холодным. Уже в панике я повернулась на музыкальном винтовом табурете к дивану, нагнула, чтобы лечь на него, но при наклоне голова закружилась так страшно, что я быстро выпрямилась и сидела прямо. Тут заскрипела дверь, и, освещенная низким солнцем, быстро, словно чувствуя опасность, вошел папка. Я думала, что он еще на службе, он был секретарь горкома партии, хозяин города, но он вдруг появился дома, бесшумно и внезапно, чисто по-охотничьи. Он так умел. Родился папка в глухой таежной деревеньке под Благовещенском, у китайской границы, и что-то восточное, несомненно, в нем было. Невысокого роста, кряжистый, с узенькими жесткими глазками, скуластый. Что-то восточное есть и во мне. На одном международном симпозиуме меня приняли за японку. Хотя ростом и непредсказуемым характером я в маму цыганку. Я не помню ее. Она ушла с табором, когда мне было 2 года, а жили мы тогда в Благовещенске, папа был военный. Он говорит, что мама не вынесла суровой жизни военного городка, при атомном полигоне и ушла. И в моменты наших ссор, которые бывали не такими уж редкими, он говорил с отчаянием, вся в мать, похоже, ждут тебя большие горести. И он не ошибся. Как раз в этот вечер горести начались. Он, увидев меня, побледнел, стал, наверное, такой же белый, как и я, и сразу стал звонить в скорую, но не в обычную, а в нашу, привилегированную. Тогда все у нас было особенное, свое. и скорая прибыла почти сразу. Седенький врач в очках велел мне расстегнуть халатик, лечь на диван, приспустить трусики. Мне было почему-то не очень ловко это делать. Но врач был такой старенький, добродушный. Я поняла, что стесняюсь в основном папку, и врач это тоже понял и сказал отцу: «Подождите за дверью, пожалуйста». Отец скинул на него знаменитый свой тигриный яростный взгляд. Его боялись, как я не раз замечала, даже директор машиностроительного завода, тоже свирепый мужик, и даже генерал, начальник гарнизона Троицка. Но маленький, седенький докторишка спокойно выдержал этот взгляд, продолжая сладенько улыбаться. Отец, сумев взять себя в руки, вышел. Он, конечно, нервничал не из-за упрямого доктора, а из-за меня. — Расслабь животик. Вот умница. Доктор сначала прошел по животу пальчиками, потом плотно прижал к животу ладони и резко отпустил. Как ни странно, резануло именно в этот момент, я просто выгнулась от боли. Он открыл дверь, но вошел не отец, появилась молоденькая медсестра с чемоданчиком и здоровый мужик в белом халате со сложными носилками. Доктор зачем-то повторил экзекуцию, видимо, для медсестры, которая, наверное, заканчивала медучилище. Он надавил на живот ладонями, потом резко их отпустил, и я снова застонала и выгнулась. Врач требовательно смотрел на сестричку. Я вдруг почувствовала гнев. Он накатывал на меня внезапно, этим я пошла в отца. Я умираю, он тут экзамен устроил. Я одновременно помню. Я слегка и даже насмешливо смотрела на медсестричку, как она хлопает накрашенными ресничками, время от времени приоткрывает пухлый ротик, но ничего не может сказать дурочка. Правильно говорят, что характер определяется уже в молодости и даже в детстве. Я была слабая и больная, но, тем не менее, чувствовала свою силу и превосходство над этой глупой девчонкой, которая, к тому же, была постарше меня. И, тем не менее, я чувствовала над нею превосходство. И вовсе не потому, что мой папа начальник, нет. Я чувствовала, что сама по себе я крепче и умнее этой девчонки. Помню, даже иронически я поглядела на доктора, мол, что вы хотите от этой дурочки, и он мне улыбнулся в ответ. И все это происходило в довольно критический для меня момент. Санитар торопливо разворачивал носилки, а я улыбалась, гордясь своей силой духа. Наверное, все это длилось какие-то минуты, но я столько успела почувствовать. В критические минуты сознание обостряется, впитывает все жадно и подробно. Может быть, сознание пугается, прощается с жизнью и на прощание пытается схватить как можно больше. Странно. Но я чувствовала радостное возбуждение. И действительно началась моя новая неожиданная жизнь. Поначалу я ликовала, а в результате вместо концертной деятельности, о которой мечтала, оказалась здесь, в детском психоневрологическом диспансере номер один, который еще называют в народе страной дураков. Но я не жалею о том, что произошло. «Укол!» — сухо приказал доктор сестричке, видимо, потеряв надежду повысить ее научный уровень. — Повернитесь, — сказала она мне обиженным тоном, — будто я была виновата в том, что она такая. Не дай бог руки от обиды у нее задрожат и не падет куда надо. Помню, что я думал об этом не с испугом, а почему-то свысока, снисходительно. Наверное, в опасные минуты все силы твои собираются в кучку, так, во всяком случае, у меня. Укол, однако, у нее получился. Я еле почувствовала тоненькую иголочку. Боль постепенно прошла, и наступило блаженство, и даже счастье. Передо мной стали проплывать какие-то яркие картины, фантазии. Папа всегда называл меня фантазеркой, но сейчас при всей их фантастичности ощущения были какими-то особенно ясными, почти реальными. Когда меня переложили на носилки и понесли, я увидела себя царицей Клеопатрой в роскошном сияющем дворце. Мои рабы несли меня на носилках. Помню, обычный плафон в прихожей показался мне сверкающей люстрой, и восторг мой усилился. Пока мы ехали в машине, слегка покачиваясь, я ясно видел себя в венецианской гондоле, плывущей по широкому солнечному каналу. С юных лет Венеция почему-то была моим любимым городом. Я жадно смотрела фильмы, читала книги о ней, и вот я оказалась в гондоле. Очнулась я в приемном покое, почувствовав холод, какой-то неуют. Видимо, действие укола закончилось, а продолжать это блаженство врачи почему-то не хотели. Я почувствовала какое-то раздражение вокруг меня. «Да, городская больница. Но здесь лучшие врачи», — говорил седенький доктор, который уже не казался мне таким симпатичным. «А вы что бы хотели? Отдельную палату? В реанимации отдельных палат нет». При слове «реанимация» я упала духом. «Совсем, значит, плохи мои дела?» Приподнявшись, я увидел отца. Его обычно твердые губы слегка дрожали. «Лежите», — сказал мне доктор уже с досадой. Видимо, в дворянском гнезде он понимал свое место, а здесь, на своей территории, он слегка обнаглел. Какая-то сухая грымза в белом халате, стоявшая тут же, тоже всячески изображала на своем лице гордую независимость, мол, кончилось ваше партийное руководство. Такие же разговоры ходили и в музучилище, я лишь снисходительно улыбался. Может, кто-то скажет, что мне по блату достался абсолютный слух и уникальная техника. Слух мне достался от природы, думаю, а технику я приобрела упорными упражнениями, упорство мне, я думаю, от отца. И, кстати, кому он что-то сделал плохого? Честно работал на атомном полигоне, потом, когда облучился и заболел, еще не долечившись, перешел на хозяйственную работу, потом на партийную. Кстати, и эта больница, весьма современная, появилась в нашем скромном городке благодаря папе, так что гонор врачей был абсолютно неуместным. Шел 90-й год, перестройка, и все страстно мечтали разрушить старый мир, там, где надо и не надо. — Позовите Гришко, — твердо произнес отец. — Гришко сейчас занят, — произнесла Грымза и поджала губы. — Ладно, позовите, — сказал ей седенький врач. Та ушла, гордо неся свою драгоценную голову. Появился Гришко. Главный хирург — личность, известная знаменитым своим хирургическим мастерством и крайним хамством. Именно благодаря выдающемуся своему хамству он был переведен из Москвы в наш город. Некоторые, впрочем, называли это независимостью характера. Надо же! Целая классовая война развернулась вокруг моего бедного аппендицитика, который, кстати, до бесконечности не мог ждать. Появился Гришко, человек-гора. На меня он даже не посмотрел, лишь сухо кивнул отцу. А ведь это папа настоял, чтобы его назначили главным хирургом, когда Гришко никому не нужного выслали из Москвы. Вот она благодарность. — Займитесь, пожалуйста, моей дочкой, — вполне дружелюбно обратился к нему отец. — Не думаю, что элементарную аппендиэктомию должен непременно делать главный хирург, — ответил тот неожиданно высоким голоском. — Извините, конечно, но из-за вас я прервал довольно серьезную операцию. Аппендикс у нас прекрасно делают интерны. И он насмешливо посмотрел на отца. — Могу порекомендовать хоть пятерых, один другого краше. При этом он как-то снисходительно глянул на меня. Мол, заодно и женишка своей дочке подберешь. — Меня красота ваших интернов не интересует, — отчеканил отец. — Вы отказываетесь делать операцию? — К сожалению, у меня сейчас идет операция на сердце. Ассистенты делают все возможное, но вряд ли справляются. Я уж должен быть там. — Вашу дочь, как я понимаю, надо срочно чикнуть, — произнес он довольно добродушно. Но я видел, что отец буквально побелел от ярости. Вот за подобные словечки Гришко и оказался здесь, и все никак не угомонится. — Позовите Левина, — приказал Гришко Грымзе. И, уронив свой гигантский котел белой шапочки на жирную грудь, переходящую в огромный живот, изобразив, надо думать, поклон, повернулся и вышел. Мы встретились с папой взглядами. Редко мы так совпадали эмоционально, но тут совпали. — Поехали отсюда, чуть было, — не сказала я ему. Но тут дверь как-то неуверенно заскрипела, и вошел он с выразительным тонким лицом, похожий на какого-то испанского герцога, каким их показывают в кино. Но глаза у него были добрые и слегка растерянные. С какой-то надеждой он посмотрел на меня, а словно искал у меня поддержки. «Ведь мы с тобой сделаем все нормально, ты ведь поможешь мне!» Вот что читалось в его взгляде. Я улыбнулась ему.